Решив совместить приятное с полезным, в качестве подарка взял новый артефакт, еще не продающийся в лавке. Заодно и посмотрю по реакции Дианы, стоящая ли эта вещь. Честно говоря, этот артефакт, по сути, стал результатом моей неудачи. Я хотел создать что-то вроде устройства для записи и воспроизведения видео. Не то, что использовали местные с помощью зеркала и ментальной магии, а больше похожее на устройство из моего мира. В книге древних, к сожалению, подобного не было. Но я так загорелся идеей, что начал экспериментировать с известными рунами. Результат одновременно и разочаровал, и заставил задуматься. Да, по сути, у меня получилось. Вот только так называемое видео было лишь на несколько секунд. Как ни старался, не смог добиться большего. Даже с самыми лучшими материалами и накопителями купол прорицания давал почти такой же результат. И все-таки для местных это уже большой шаг вперед. Новый артефакт я назвал живым портретом и решил сделать в виде картины маленького размера, которая может транслировать определенный видеоряд. По сути, что-то вроде анимационной гифки. Конечно, никакой практической ценности моя придумка не несла. Просто забавная вещица для развлечения. Вот я и засомневался, будет ли иметь такой успех. Хотя Рине показывал, и она пришла в восторг. Но девушка так реагирует на все мои придумки. Не показатель, в общем. А вот Диана особым пиететом по отношению к моему самолюбию не страдала. Скажет все как есть, когда я попрошу высказать свое мнение. Так что визит к ней сегодня не будет такой уж простой тратой времени. Хоть это утешает. В заведении Дианы сегодня не было других посетителей. Хозяйка в честь дня рождения решила закрыть его и отметить среди своих, работников заведения и друзей. То, что меня включили в этот круг, конечно, приятно, но не скажу, что так уж рад подобному. Изнутри доносились веселая музыка и смех. Охранник при виде меня улыбнулся и приветливо кивнул. Я уже здесь не был чужим человеком. У меня даже не требовали предъявить карточку гостя, так что прошел беспрепятственно. В большую гостиную, заставленную удобными диванчиками, где в потайной нише играли музыканты, я заходил несколько настороженно. Почему-то ожидал, что помимо шлюх тут будут лишь криминальные элементы. Все-таки еще помнил, какие у Дианы друзья. Но ошибся. Люди тут были самые разные. Даже несколько аристократов и аристократок, которые держались своим кругом и снисходительно поглядывали на более приземленный контингент. Были торговцы и чиновники из тех, что пользовались авторитетом в городе. Некоторых я даже знал лично по делам лавки. Вежливо раскланивался со знакомыми, направляясь в сторону Дианы. Она, одетая в блестящее, роскошное зеленое платье с украшениями из крупных изумрудов, чему-то весело смеялась в компании нескольких мужчин и женщин. Но при виде меня тут же поспешила навстречу, извиняясь перед собеседниками. «Алин, мой мальчик, как я рада, что ты все-таки пришел!» Она обняла меня, обдавая запахом дорогих духов и скользнула губам по моей щеке. «Как я мог не прийти?» Улыбнулся ей в ответ и вручил сверток с подарком. «Вот, это тебе. Эксклюзивный артефакт, которого пока ни у кого больше нет. И только от твоего приговора зависит, появится ли он в продаже». «Вот даже как! Я заинтригована!» Игриво протянула Диана. «Что ж, открой его, когда мы останемся одни, если не возражаешь. Не хочу распаковывать такой уникальный подарок перед кем-нибудь еще, кроме тебя». Намек очевиден. Диана рассчитывает, что я останусь после праздника и ухода других гостей. «Конечно. Подарок твой и тебе распоряжаться». Ничем не выдав настоящих эмоций, отозвался я. «Ты для меня самый лучший подарок». Жарко выдохнула она мне в ухо и чуть куснула замочку. «Ну а пойдем. Познакомлю тебя со всеми». В общем, не скажу, что вечер прошел так уж бесполезно. Я познакомился с несколькими влиятельными людьми, которые демонстрировали мне дружелюбие и симпатию. Вот только не оставляло ощущение, что так же легко эти чувства могут перерасти совершенно противоположное. Подозреваю, многие из них ходят в то же тайное общество, что и Диана. Надо бы запомнить эти лица, чтобы впредь быть с ними максимально осторожным. А так, вечер прошел очень даже неплохо. Хорошая еда, выпивка, приятные веселые собеседники, причем разносторонние. Праздник закончился около 10 вечера, и гости начали расходиться, весьма тепло прощаясь с Дианой и со мной, которого она цепко ухватила за локоть и держала при себе, чтобы не вздумал тоже ускользнуть. Когда же мы остались одни, Диана потащила меня за собой, прихватив единственный оставшийся нераспечатанным подарок, который она не стала открывать при всех. Причем потащила в спальню, сразу давая понять, как намерена отблагодарить за него. «Ну да ладно. Не так уж я и против, по большому счету», — мысленно хмыкнул. «Да и Диана сегодня выглядит просто потрясающе». Заметил, что многие мужчины из присутствующих на празднике поглядывали на нее с недвусмысленным интересом. Думаю, они с радостью бы оказались на моем месте. С собой в спальню Диана захватила бутылку вина и два бокала. И начали мы с того, что снова выпили за виновницу торжества. Потом Диана сияющими глазами начала распаковывать подарок, пока я сидел в кресле, расслабленно попивая вино и наблюдая за ней. Глава 32. Что это? Увидев небольшую позолоченную рамку с пустым небольшим пергаментным холстом, набитым поверх деревянного основания, с недоумением спросила Диана. «Нажми на венделек внизу», — улыбнулся я. Диана сделала это и замерла, широко открытыми глазами уставившись на ожившее изображение. Мое лицо, на котором постепенно возникала улыбка. Заканчивался кадр тем, что я словно бы подмигивал тому, кто на меня смотрит. Потом снова возвращалось начальное изображение. «Эта картинка просто для наглядности. Ее можно стереть и записать уже твое изображение. Также можно остановить на определенном...» Хотел сказать кадре, но вовремя вспомнил, что это слово Диане ничего не скажет. «На определенном моменте. И картина будет изображать обычный портрет, пока не активируешь движение. Просто занятная безделушка». Я чуть смутился. «Извини, если разочаровал». «Разочаровал?» Диана с трудом отвела глаза от меняющегося изображения на экране и уставилась на меня с искренним недоумением. «Да это же восхитительно! Никогда ничего подобного не видела!» «На каком принципе это работает?» «Точно ведь не ментальной магии, иначе я бы почувствовала». «Уж прости, свои профессиональные секреты не выдаю». Развел я руками. «Но рад, что тебе понравилось. Как думаешь, это будет пользоваться спросом?» «Еще каким?» Уверенно воскликнула Диана, проводя рукой по изображению на картине. «Надо же! Ты тут как живой!» «Давай покажу тебе, как записать на месте моей физиономии твое очаровательное личико». Я улыбнулся и поднялся с кресла. Диана тут же спрятала картину за спину и категорически замотала головой, словно боялась, что я силой это сделаю. «Вот еще! Мой подарок меня устраивает именно в таком виде!» «Мне это льстит, конечно, но как-то даже неловко», — хмыкнул я. «Неловко ему», — проворчала она. «Ничего ты не понимаешь, малыш». Она зафиксировала изображение на картине там, где моя физиономия ей больше всего понравилась, и торжественно поставила на каменную полку. После чего одарила меня ослепительной улыбкой. «Спасибо за подарок. Ты мне очень угодил, Алин». «Я рад», — чуть смущенно сказал. Даже устыдился того, что не столько хотел ей угодить, сколько проверить реакцию. «А еще советую тебе, когда будешь делать такие живые портреты на продажу, оставь на них именно свое изображение». Посоветовала Диана с улыбкой, подходя ближе и начиная снимать с меня одежду. «Поверь, от покупательниц отбоя не будет. И, думаю, многие из них даже не захотят менять изображение на какое-нибудь другое», — лукаво добавила она. «Хм, я даже не знал, что сказать на это, представив, сколько потом в мою лавку явятся разъяренных мужей или возлюбленных таких вот покупательниц. И сколько из них захотят начистить рожу одному артефакторишке? Нет, пожалуй, оставлю изображение только на демонстрационном артефакте, который будет стоять в лавке. А продавать буду чистые изделия. А то как-то мне не улыбается такой вот вариант развития событий». Впрочем, вскоре мои мысли по поводу продажи нового артефакта улетучились. Уж слишком активно и страстно Диана меня стала благодарить за подарок. Да и я тоже не лежал бревном, а постарался доставить партнерше не меньше удовольствия. На время выкинул из головы все постороннее и наслаждался моментом здесь и сейчас. Из заведения госпожи Ди я входил только рано утром, чувствуя себя выжатым досуха. Это неугомонное всю ночь не давало покоя. И ведь даже никаким средством или помощи с моей стороны не примигало. Казалось, я сам действую на нее лучше любого бодрящего эликсира. Едва вырвался от нее утром, сказав, что мне еще на учебу. Кое-как взбодрился с помощью целительской универсальной энергии и отправился в лавку. Надо вручить Ирине пластину штамп с новым артефактом, который я на всякий случай все же приготовил, и запустить в разработку. Реакция Дианы лучше всего показала, что этот артефакт найдет своих покупателей. Тем более в связи с предстоящим съездом в столицу практически всех аристократов королевства. Многие из них наверняка пожелают прихватить с собой домой какие-нибудь сувениры. И моя придумка подходит на эту роль как нельзя кстати. Специально делать презентацию не буду. В мою лавку народ и так уже словно в музей постоянно ходит. Даже если нет денег на покупку, чисто ради интереса многие заглядывают. Дополнительная реклама ни к чему. Новинку и так увидят и заметят. Остается запатентовать. С этим, к счастью, у меня никаких проблем больше не возникает. Успел наладить неплохие отношения с чиновником гильдии магов, который этим занимается. Достаточно было ему пообещать в подарок по паре экземпляров каждого нового артефакта общедоступного пользования, и он был мой со всеми потрохами. Теперь сумма, с которой я приезжал в столицу и которая тогда казалась внушительной, вызывала у меня самого улыбку. На моем счету в банке лежало больше 50 тысяч золотых, и эта сумма пополнялась завидной регулярностью. Мне уже даже не было нужды брать у других товары на реализацию. Они сами теперь об этом просили, значительно завысив сумму моих комиссионных. Государственные лавки как ни старались, так и не смогли составить недостойную конкуренцию. Мне даже пришлось увеличить охрану. Отряд Кларенса Ринда подошел на эту роль прекрасно, особенно вкупе с улучшенной защитой, которую я установил в своей лавке. От людей же Дианы в моем окружении я предпочел избавиться. Пусть даже Герберта искренне уважал. Но никогда не забывал, что он в любой момент может стать не другом, а врагом. Помимо всяких экспериментов с обычными артефактами, я не забывал и о усилении боевой мощи. Взять хотя бы защитные артефакты с улучшенным действием благодаря применению универсальной энергии. Полностью универсальные щиты сделать не сумел. Та же проблема, с которой уже сталкивался. Местные накопители и материалы попросту не тянули их. А ведь такой щит, в отличие от скрыта, требовал слишком большого расхода энергии, ведь выполнял другие задачи. Если скрыт просто маскировал, то универсальный щит являлся мощнейшей защитой абсолютно от всех видов магии, включая ментальную, плюс предохранял от сильного физического урона. Так, по крайней мере, писалось в учебнике древних магов. Но проверить на практике, к сожалению, не судьба. Впрочем, стандартные здешние защитные изделия, если их усилить универсальной энергией, тоже работали неплохо. Ими я снабдил самых доверенных людей, замаскировав под вполне обычные артефакты. Вдобавок, на всякий случай, сделал для Рины с Орвином, Бастиана, с Даниэлой и Эрией универсальные скрыты. Вдруг тайная канцелярия все же захочет их захватить. Так хоть будет шанс ускользнуть. А на случай, если не получится и понадобится срочно избавиться от таких подозрительных вещей, снабдил новые скрыты еще одной функцией. Теперь, если нажать особую скрытую кнопочку, артефакт практически незаметно саморазрушится. Жаль, что такую придумку внедрил уже позже, поэкспериментировав особым образом с перворунами. Ну да, ничего. Тех закладок, что были на прежних артефактах, тоже вполне хватит. Усовершенствованные скрытые защитные артефакты были теперь и у ребят Эра Антерила. Их состав, кстати, пополнился новобранцами из числа подростков, которых эльф начал обучать в своей школе. Но им, естественно, пока о наших истинных планах никто ничего не говорил. Артефакты тоже этим малолетним волчатам, которых еще воспитывать и воспитывать, никто в руки не давал. Боевые жезлы же для тройки самых доверенных лиц Эйра Антерила я сделал еще и в другом виде. Помимо того, какой уже им демонстрировал, сделал и другие. В них были внедрены по два плетения, но зато более мощных. Огненный поток и воздушный вихрь. Последний – это более слабая вариация того плетения, которое использовал Ранарет, злополучной подворотни. Эффект, по сути, тот же, но в более ограниченных масштабах. Разумеется, мы испытания провели, найдя за городом непосещенное никем место. Результат всех впечатлил. Эйр Антерил осторожно прощупал почву по поводу набора других союзников, которые уже сейчас могут быть полезны. Речь о таких же ущербных магах, каким был недавно Марвел. Кстати, наставник без труда понял, кто приложил руку к исцелению Даниэлы. Еще и пытался пенять мне. Мол, почему с ним не посоветовался, когда шел на такой риск? И что Даниэла нам вряд ли чем-то может быть полезна, поэтому путь бы и дальше жила, как прежде. Но тут уж я его жестко отбрил. Если наставник считает, что из-за большого опыта и возраста имеет право диктовать мне свою волю, то сильно ошибается. Есть вещи, которые я в любом случае стану решать сам. Если они никоим образом не затрагивают самого Эйра, то пусть лучше не лезет». К счастью, наставник оказался понятливым и больше таких разговоров не заводил. Просто посоветовал мне быть осторожнее и начал копать на мозг уже по другому поводу. Мол, он уже подыскал перспективных ребят, которые взамен на исцеление могут быть нам полезны. Даже есть вариант с менталистами из криминальной среды, который мог бы поработать на нас. О нем намекал Змей. Я попросил его отложить решение этого вопроса до моего разговора с отцом. Если честно, предпочел бы сотрудничать с менталистами, в которых более уверен. У моего отца такие тоже должны быть, хотя раньше я этим не интересовался. Но если мы найдем с ним общий язык, можно и открыть ему часть своих планов на будущее усиление. Не все, конечно. Но то, что намерен обзавестись преданными людьми, которые в обмен на восстановление здоровья будут преданы нашему роду, его должно заинтересовать. Конечно, помощь у Велдена Мергриса попрошу лишь в том случае, если буду уверен, что это не вылезет мне боком. Но то, что варианты с металлистами все же наметились, однозначно радует. Все больше ловлю себя на мысли, что с нетерпением жду приезда отца. Слишком многое от него зависит. То, каким путем дальше пойдет моя жизнь. Глава 33. Около недели спустя. «Господин Алин, не делайте такое зверское лицо!» Хихикнула Рина, закрепляя мое изображение на очередном артефакте. «Так лучше!» Я надул щеки и поиграл бровями. Рина рассмеялась и укоризненно покачала головой. «Но, господин Алин, ну хватит дурачиться! Нам еще 20 штук нужно подготовить!» Я страдальчески вздохнул. Мои благие намерения не ставить на живые портреты свое изображение пошли прахом в первый же день. Практически все женщины, стоило им увидеть демонстрационный экземпляр, потребовали такой же. Пустые их категорически не устраивали. А учитывая то, что подавляющее большинство покупателей на такие артефакты были женского пола, нужно было учитывать пожелания клиентов. Вначале я еще пытался оставаться непоколебимым. Но закончилось все тем, что эти неугомонные, купив пустой артефакт, начинали делать копию с демонстрационного. Копия, естественно, получалась так себе. Все-таки фишка артефакта была именно в том, чтобы снимать изображение живого носителя. И чтобы не портить себе репутацию, когда покупательницы потом покажут изображение плохого качества, пришлось идти навстречу. Хотя, конечно, переживал я зря. Толп разгневанных мужиков, жаждущих начистить мне физиономию, не наблюдалось. Может, репутация хорошего бойца сказалась? Все-таки я в городе теперь человек довольно известный. И про мои дуэли с оборотнем и старшекурсником-плетером многие знали. А кто не знал, мог быть любезно просвещен на этот счет теми самыми дамами. В общем, охов-вздохов теперь, когда я появлялся в академии, стало еще больше. Некоторые дамы еще и демонстративно при моем приближении доставали те самые живые портреты и многозначительно улыбались. Явно намекали, что стоит мне захотеть, и знакомство можно сделать гораздо ближе. Хорошо, хоть в этом мире не было распространено такое явление, как автографы. Иначе я точно почувствовал бы себя кинозвездой. Друзья, особенно Лоренс, с меня откровенно ржали. Их тоже мои поклонницы то и дело доставали просьбами познакомить, отчего я всеми силами отнекился. Парням, Ариане и Даниэле я тоже презентовал артефакты, намеренно пустые, чем вызвал новые подколки. Мол, а где же знаменитая физиономия, о которой весь город судачит? Впору обидеться, право слово. И без этого уже чувствую себя клоуном в цирке. Ариана и Лоренс, кстати, на своих живых портретах запечатлели друг друга. А Бастиан, естественно, Даниэлу. Девушка ради приличия тоже попросила целителя попозировать, хотя при этом крайне задумчиво посматривала на меня. Хорошо, хоть прямым текстом и попросила мое изображение. Чувствовал себя как на иголках, но, к счастью, обошлось. Преподнес я презенты и тем преподавателям, которых искренне уважал. Ректору тоже перепало. Причем целый набор из разных моих изделий. Все-таки добро я помню. А он там всем здорово помог. Уж кому он потом что передает, не моя забота. Эрия же, смущаясь, попросила меня запечатлеть на артефакте мое лицо, чем изрядно спутила. Блин, и она туда же. Но, скрипя сердце, сделал. В общем, расходящиеся как горячие пирожки живые портреты требовали моего непосредственного участия. Вот и сегодня, воспользовавшись тем, что на воскресенье у меня свободного времени больше, я страдальчески терпел эту экзекуцию. Но нервы начали сдавать, вот и дурачился. Все-таки хозяин тела совсем еще и нет, вот и прет из меня иногда что-то мальчишеское. Рина, кстати, попросила себе два портрета. Мой и мужа. Вот ведь лиса. Хорошо, хоть мой поставила не в спальне, а в своем кабинете. Иначе перед Орвином было бы очень неудобно. Они уже, кстати, вот уже 2 месяца как официально женаты. Про детей пока не задумываются, что и к лучшему. Как бы это эгоистично ни звучало. В лавке столько работы, что я не представляю, как Рине бы удавалось совмещать материнство и свои обязанности. Однозначно бы пришлось чем-то жертвовать. И подозреваю, не детьми. А я не был готов пока посвящать Эмили во все то, что знает Рина. Хоть девушка и успела себя зарекомендовать очень хорошо. «Господин Аллен». Для виду, постучав приоткрытую дверь, к нам в мой кабинет заглянул Орвин. «Спуститесь, пожалуйста, вниз. Требуется ваше личное участие». Вид у него был до крайности загадочным, а губы то и дело норовили растянуться в улыбке, которую он старательно сдерживал. «Опять поклонницы!» Тоскливо вздохнул я. И вот как они узнают, когда я нахожусь в лавке? Не иначе, как слежку организовали. Причем поводы для моего присутствия в зале придумывают самые разнообразные. Изображают недовольство приобретенным товарами, требуют хозяины. Делают вид, что хотят договориться о крупных поставках. Симулируют недомогания, при которых требуется помощь целителя. А из тех магов подобной направленности в лавке, как назло, только я. Я же чувствую себя идиотом, когда торчу в зале под томными взглядами женщин самых разных возрастов, которые стоят и наблюдают за очередным цирком. Если бы не правила приличий, точно бы накинулись на меня, как фанатки на кумира. Даже не по себе иногда становится. Рина прыснула в кулачок, но тут же сделала серьезный вид. «Потом сразу возвращайтесь, господин Аллен. У нас еще куча артефактов недоработаны». Я тоскливо вздохнул, проклиная тот день, когда решился внедрить живые портреты в продажу. Двинулся к лестнице, ведущей в торговый зал. Женщин, как и ожидалось, было много. Они деловито прохаживались по помещению, украдкой поглядывая в сторону лестницы. Больше всего их столпилось возле той полки, где находились демонстрационные экземпляры живых портретов. Там, кстати, был и портрет Рины для привлечения покупателей мужского пола. Но таким спросом, как мой, он не пользовался. Последней каплей стало, когда увидел среди женщин, с недвусмысленным интересом разглядывающих мой портрет, парочку мужиков определенной наружности, выдающей особую ориентацию. Мысленно выругался и стиснул зубы. «Нет, надо с этим завязывать. И плевать на возможное недовольство клиентов. Но кто ж из них решил устроить очередной спектакль? Надеюсь, не парочка геев?» Я с недоумением посмотрел на Орвина. Но тут из-за спин моих поклонниц выступила до боли знакомая фигура и двинулась ко мне. Почему-то в горле застрял ком. Я смотрел на дорогую и со вкусом одетую, тепло улыбающуюся мне женщину лет 40 с пепельными волосами и голубыми глазами, которая шла ко мне, и сердце внутри щемило. А ведь, по сути, она была матерью лишь этому телу, а не мне самому. Но эмоции говорили иное. Под возмущенные возгласы других женщин, Тира Беатриса крепко обняла меня и начала покрывать поцелуями мое лицо. «Мальчик мой дорогой, ну наконец-то я тебя снова вижу!» О том, что подумали о наших отношениях присутствующие, не желаю даже думать. Но то, что Беатрису многие готовы были попросту растерзать, так и читалось во взглядах. «А еще аристократка!» Слышалось вокруг недовольное. «По одежде сразу видно. Как можно так себя неприлично вести? Вешается на молоденьких мальчиков у всех на виду». Орвин, ставший так, чтобы хотя бы частично заслонить нас от других, обвел всех грозным взглядом. «Может, в мой кабинет лучше поднимемся?» Едва высвободившись из ее объятий, шепнул я. А толпа вокруг все сильнее роптала, уже нисколько не проникаясь видом охранника. Беатриса, оглядевшись и поняв ситуацию, заметно смутилась. Но тут же с вызовом скинула голову, взяла меня под руку, чем лишь подтвердила всеобщие доводы, и потащила к лестнице. «Интересно, как скоро по городу расползутся слухи о том, что я завел роман с аристократкой, которая мне в матери годится?» Надеюсь, Тира Беатриса хоть не прикатила сюда в карете с гербами мергвесов. Я мельком посмотрел в окно, мимо которого мы как раз проходили, и облегченно вздохнул. Экипаж был без опознавательных знаков. Рина при виде Тиры Беатриса потеряла дар речи. Мать окинула ее цепким взглядом, явно оценив все, и хорошую одежду, и элегантную прическу, и то, что Рина выглядит теперь уже не как забитая служанка. «Все-таки добилась своего пронырливая крыска», — невольно сказала она. «Окрутила моего сына, и теперь как сыр в масле катаешься». «Мам!» Я укоризненно посмотрел на нее, видя, как больно Рину уязвили ее слова. «Между прочим, Рина теперь жена Орвина. И как бы я справлялся без нее в лавке, вообще не представляю». «Жена Орвина?» Тера Беатриса ошеломленно уставилась на меня, потом пробормотала. «Надо же, он мне ничего не говорил». «Видимо, не счел, что тебя это заинтересует», — сказал я, делая Рине отчаянные знаки глазами, что ей лучше уйти. Это она с облегчением и осуществила, почтительно поклонившись напоследок бывшей хозяйке. «Совсем тут распустилась», — проводив ее недовольным взглядом, заявила Беатриса. «Даже не спросила, не нужно ли чего господам». «А ты чего-нибудь хочешь, мама?» «От чая бы не отказалась», — милостливо кивнула она. «Вместо того, чтобы позвать Грету или еще кого-нибудь, я прошел к тому углу в кабинете, где установил артефактную плиту и все, что могло понадобиться для приготовления чая. Не без руки ведь. И сам могу о себе позаботиться. Тем более, что иногда приходилось затеживаться тут за полночь. Не будешь же будить слуг, чтобы тебя обиходили. Хотя, подозреваю, истинные аристократы так бы и поступили. Но я ведь попаданец. Мне можно». Хмыкнув, я поставил чайник на плиту, но все это мигом пресекла Беатриса. «Ну, раз ты так не хочешь напрягать кого-то из этих бездельников, позволишь матери за собой поухаживать». И она решительно отстранила меня от плитки и сама занялась чаем. Тем более, что я уже имела возможность разобраться, как это работает. Она одобрительно посмотрела на мой артефакт. «Поверить не могу, что мой сынок придумал такие полезные, замечательные вещи. Ты бы знал, как я тобой горжусь, милый!» «А отец?» Как бы, между прочим, спросил, усаживаясь за чайным столиком в одно из кресел. «Тоже гордится, хоть и не слишком это показывает», — подмигнула мать. «Но ты же знаешь этого старого зануду. И как я его столько лет терплю, ума не приложу». «Но не такой уж он и старый», — улыбнулся я. «Как и ты, мам. Выглядишь просто потрясающе». Беатриса вся расцвела от моего комплимента, но смущенно отмахнулась. «Скажешь тоже. Я вообще про это уже не думаю. Главное для меня теперь — это как вы, детки мои дорогие, в жизни устроитесь». «Давно приехали в Аграс?» Начал я издалека, не решаясь перейти к тому, что на самом деле волновало. «Вчера вечером. Поселились в нашей загородной резиденции. Отец хотел, чтобы я отдохнула пару дней, а потом уже к тебе ехала. Но я бы просто не выдержала». Она окинула меня любящим взглядом и поставила передо мной кружку с горячим чаем. «Ох, малыш мой, как же ты вырос!» Сев напротив и подперев подбородок кулачком, умиленно посмотрела на меня. «Вытянулся, возмужел. А я ведь тебе столько новых вещей поназаказывала. Не зря делала немного больше по размеру с расчетом, что ты можешь вырасти. Но тебе все равно лучше все примерить». «Зачем?» — осторожно спросил. «У меня и так вещей вполне хватает». «Явно не таких, какие подходят человеку твоего статуса», — возразила Беатриса. «Если не ошибаюсь, меня изгнали из рода. Так что теперь я считаюсь простолюдином». «Я же писала тебе, что с твоим изгнанием не все так просто». Тера Беатриса вздохнула и откинулась на спинку кресла, тоже беря в руку кружку с чаем. «Отец и ты тогда погорячились. Но, к счастью, ничего непоправимого не произошло. Из родовой книги тебя никто не вычеркивал. Просто дали время пожить собственным умом и повзрослеть, как выражается отец. Я, конечно, не одобряю такой его позиции. Но кто же будет слушать глупую женщину?» Последнее явно сказано для красного словца. Подозреваю, Беатриса Тиру Велдону всю плешь проела за это время по поводу того, как он поступил с Инулей. И глупо себя при этом точно не считала. «Он хотел прислать тебе приглашение официально с курьером, но я настояла на том, чтобы передать приличную встречу». Мать извлекла из потайного кармана плаща небольшой конвертик с гербовой печатью Мерклисов и протянула. «Прошу тебя, малыш, не отказывайся. Отец и правда жалеет, что так поступил с тобой. И он очень хочет с тобой помириться». «Поверю только, когда он сам мне об этом скажет», — отозвался я, распечатывая конверт и доставая оттуда приглашение на семейный обед резиденции Мергрисов. «Ты ведь сможешь прийти к нам послезавтра? Никаких твоих планов это не нарушит?»